Вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Я здесь на секрете и стерегу секрет. Объяснение впредь, но, понимая, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно. И шепчу, как дурак, тогда как не надо. Идем, вон куда, до тех пор молчи. Поцеловать тебя хочу. Слава высшему на свете, слава высшему во мне! Я это сейчас только пред тобой, сидя здесь, повторял. Это коньяк, — захохотал Митя. А ты уж смотришь, опять пьянствует. Ай, не верь фантому, не верь толпе пустой лживой, забудь сомнения свои. Да не пьянствую я, а лишь... лакомствую, как говорит твой свинья Ракитин, который будет статским советником и все будет говорить лакомствую. Садись, я бы взял тебя, Алешка, и прижал к груди, да так, чтобы раздавить, ибо на всем свете по-настоящему, по-настоящему вникни, вникни, люблю только одного тебя». Он проговорил последнюю строчку в каком-то почти исступлении. «Одного тебя, да еще одну подлую, в которую влюбился, да с тем и пропал. Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидя. Запомни. Теперь пока весело говорю. Садись вот здесь за стол, а я подле сбоку и буду смотреть на тебя и все говорить». Ты будешь все молчать, а я буду все говорить, потому что срок пришел. Впрочем, постой, а ты куда шел? Шел к отцу, а сначала хотел зайти к Катерине Ивановне. К ней и к отцу. О, совпадение! Да ведь я тебя для чего же и звал-то? Для чего же и желал? Для чего алкал и жаждал всеми изгибами души и даже ребрами, чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, к Катерине Ивановне, да... тем и покончить, и с ней, и с отцом. Послать ангела! Я мог бы послать всякого, но мне надо было послать ангела. И вот ты сам к ней и к отцу, а теперь я все тебе расскажу. И последовали долгие рассуждения Дмитрия, который поведал Алёше о своих бурных похождениях, кутежах, бесчинствах и, конечно же, о главном — о Катерине и Ване. О знакомстве с ней. И вот как это произошло. Дмитрий был прапорщиком линейного батальона, который возглавлял подполковник. По городу прошел слух, что из столицы должна приехать младшая дочь подполковника, Катерина Ивановна, раскрасавица из красавиц, которая только что окончила аристократический столичный институт. К тому времени у Дмитрия были деньги, которыми он сорил направо и налево. Это Федор Павлович послал сыну 6000 рублей, затребованные тем по закону. Вскоре у подполковника возникли неприятности по службе, ему нужно было подать в отставку, сдать дела и кассу. Обнаружилась недостача, на следующий же день подполковнику принесли приказ сдать деньги. Он пообещал выполнить приказание, и когда ушел посыльный, подполковник удалился в свой кабинет и хотел там застрелиться. Но Агафья, старшая дочь, вырвала из рук отца ружье. Дмитрий давно знал о финансовых трудностях подполковника и однажды сказал Агафье, что в случае надобности даст ее отцу 4500, но при условии, что за деньгами должна прийти Катерина Ивановна. И вот случай такой настал. Дмитрий был дома, собирался уходить. Он оделся, причесался, надушил платок, взял фуражку. Вдруг отворилась дверь. Пред ним Катерина Ивановна. «Мне сестра сказала, что вы дадите 4500 рублей, если я приду за ними. К вам сама. Я пришла. Дайте деньги». Не выдержала. Задохлась, испугалась, голос пресекся, а концы губ и линии около губ задрожали. — Алешка, слушаешь или спишь? — Митя,

отступая шаг, поклонился ей в пояс почтительнейшим, проникновеннейшим поклоном. «Верь тому!» Она вся вздрогнула, посмотрела пристально секунду, страшно побледнела, ну, вот как скатерть, и вдруг, тоже ни слова не говоря, не с порывом, а мягко так, глубоко, тихо склонилась вся и прямо мне в ноги, лбом до земли, не по-институтски, по-русски. Вскочила и побежала. Когда она выбежала, я был при шпаге. Я вынул шпагу и хотел было тут же заколоть себя. Да чего не знаю, глупость была бы страшная, конечно, но должно быть от восторга. Понимаешь ли ты, что от иного восторга можно убить себя? Но я не закололся, а только поцеловал шпагу и вложил ее опять в ножны. О чем, впрочем, мог бы тебе и не упоминать. И даже, кажется, я сейчас-то, рассказывая обо всех борьбах, немножко размазал, чтобы себя похвалить. Но пусть так и будет. И черт дери всех шпионов сердца человеческого! Вот весь мой этот бывший случай с Катериной Ивановной. Теперь, значит, брат Иван о нем знает, да ты. И только. Дмитрий Федорович встал, в волнении шагнул шаг и другой, вынул платок, обтер со лба пот, затем сел опять, но не на то место, где прежде сидел, а на другое, на скамью напротив, у другой стены, так что Алеша должен был совсем к нему повернуться. Он рассказал затем, что подполковник казенную сумму сдал, но через 5 дней захворал, слег, затем размягчение в мозгу и умер. В отставку выйти он не успел, и похоронили его со всеми воинскими почестями. Катерина Ивановна вместе с сестрой и теткой отправилась в Москву, к генеральше. Перед отъездом она прислала Дмитрию записку с обещанием написать письмо. В Москве оказалось, что умерли 2 ее родственницы, потому генеральша приняла Катерину Ивановну как родную дочь и переписала на нее завещание. А пока дала ей наличными 80 тысяч как приданое. Катерина Ивановна тут же отправила Дмитрию перевод по почте на 4500 рублей, которые тот получил с недоумением и удивлением. Через 3 дня пришло и обещанное письмо. В нем девушка предлагала себя Дмитрию в невесты, признавалась в любви. «Не пугайтесь, ни в чем вас стеснять не буду. Буду ваша мебель, буду тот ковер, по которому вы ходите. Хочу любить вас вечно, хочу спасти вас от самого себя». Дмитрий написал ей горячий ответ, но упомянул в письме о том, что она теперь богата, а он беден. Потом он понял, что не следовало вспоминать о деньгах, и написал Ивану письмо с просьбой пойти к Катерине Ивановне, объяснить все. Тот пошел и полюбил эту красивую и гордую девушку. Дмитрий был рад случившемуся, ведь он полагал, что Иван больше достоин Катерины Ивановны. Дмитрий не без оснований предполагал, что Катерина Ивановна предпочтет именно Ивана, такому извергу, который, будучи женихом, и когда все на него глядели, удержать свои дебоширства не мог. Кроме того, он считал, что Катерина Ивановна из благодарности решила исковеркать свою судьбу и связать свою жизнь с ним. Однако Алеша был уверен, что она искренне полюбила Дмитрия со всеми его недостатками и страстями. И даже если бы это было так, Дмитрий уже был другой, повстречав Грушеньку. Поэтому он тут же просил Алешу пойти к Катерине Ивановне и передать, что он просил ей кланяться вот именно этими словами, а сам он пойдет к другой женщине, Грушеньке, которую полюбил, и женится на ней. Дмитрий вспомнил, что поначалу пришел к Грушеньке бить ее, да у нее и остался.

Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову. — Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по двору шляться. Садись да читай. О, прочти эту. И Федор Павлович вынул ему «Вечера на хуторе близ Диканьки». Малый прочел, но остался недоволен. Ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись. — Что ж, не смешно? — спросил Федор Павлович. Смердяков молчал. — Отвечай, дурак! — Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков. — Не убирайся к черту, лакейская ты душа! — Стой! Вот тебе всеобщая история Смарагдова. Но тут уж все правда, читай! Отправив слуг, отец продолжал разговор со своими сыновьями. — А все-таки говори, Иван, есть Бог или нет? Вот только серьезно. Мне надо теперь серьезно. — Нет, нету Бога. — Алешка, Алешка, есть Бог? — Есть Бог. — Иван, а бессмертие есть? Ну, там какое-нибудь, ну, хоть маленькое такое, малюсенькое. — Нет и бессмертия. — Никакого? — Никакого. — То есть это совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Но все же ведь не ничто. — Совершеннейший нуль. — Алешка, а есть бессмертие, а? — Есть. — А Бог и бессмертие? — И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие. — Да, вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же так смеется над человеком, а? Иван, в последний раз решительно, вот есть Бог или нет, а? А я в последний раз! И в последний раз нет! И кто же смеется над людьми, Иван, а? Черт должно быть, усмехнулся Иван Федорович. А черт есть? Нет. И черта нет. Жаль. Черт возьми, что бы я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога? Повесить его мало на горькой осине. Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога. Не было бы? Это без Бога-то? Да, и коньячку бы не было. А коньяк все-таки у вас взять придется. Постой, постой, постой, милый, постой, я еще одну рюмочку. Я от Алешку оскорбил. Слушай, ты не сердишься, Алексей? Ой, милый Алексейчик ты, ой, Алексейчик! — Нет, я не сержусь. Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы. — Это у меня-то сердце лучше головы. Господи, это еще кто это говорит? А, Иван, Иван, любишь ты Алешку, а? — Люблю. — Люби! И вот вдруг в это самое время раздался в сенях страшный шум и гром. Послышались неистовые крики, дверь распахнулась, и в залу влетел Дмитрий Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге. «Убьет! Убьет! Не давай меня! Не давай!» — скричал он, вцепившись в полу сюртука Ивана Федоровича. Сейчас вслед за Дмитрием Федоровичем вбежали в залу и Григорий со Смердяковым. Они же в сенях и боролись с ним, не впускали его вследствие инструкции самого Федора Павловича, данной уже несколько дней назад. Воспользовавшись тем, что Дмитрий Федорович, ворвавший в залу на минуту, остановился, чтобы смотреться, Григорий обежал стол, затворил на обе половинки противоположные входным двери залы, ведшие во внутренние покои, и стал пред затворенной дверью, раздвинув обе руки крестом и готовый защищать вход, так сказать, до последней капли. Увидев это, Дмитрий не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория. «Значит, она там! Ее спрятали

Он заспешил, чтобы, окончив все в городе, поскорее воротиться.